Глава 34. Одержимый духом демонический зверь. Траву дымника пурпурного можно применять по-разному, в том числе для создания мощного яда, против которого не устоит ни один демонический зверь-примат серебряного уровня. Так устроен мир. На каждую силу есть противосила. Нелли свалил Большерука одним болтом? Народ озадаченно переглядывался. Только Ланьчжо и Едзи Юнь знали, что Ли обмазал наконечники своих болтов неким составом. Впрочем, даже в этом случае поразить Большерука одним выстрелом – это фантастик. Вдохновленный примером Ли, Чен Линьцзянь скомандовал «Приготовить арбалеты!». Все вооружились арбалетами, уверенные, что с легкостью покрошат Большеруков. Шэн Юэ тоже достал свой первоклассный арбалет, в душе кипя злостью. Как так получается, что Нели во всем его превосходит? Как только нарисовался этот мерзавец, Едзи Юнь ему стала глазки строить, а на своего жениха Шэн Юэ ноль внимания, океан презрения. Отвергнутый отпрыск главного семейства с ума сходил от ревности. Подстрелить обезьяну? Всего-навсего? Что может быть проще? Зарядив арбалет, Шэн Юэ потихоньку высунулся из-за обломков стены и выбрал в качестве своей первой жертвы довольно далеко от него находящегося Большерука. Шэн Юэ поймал зверя в прорезь прицела, прищурился и затаил дыхание. Его лицо выражало в этот миг крайнюю степень сосредоточенности. «Такую большую цель не промахнешься», — во всеуслышание заявил Шэн Юэ, нажимая на спусковой крючок. В этот миг рука его непроизвольно дрогнула. «Туись!» Болт сверкнул, рассекая воздух, и через мгновение вонзился в ветку в 5-6 метрах от Большерука. Шэн Юэ страшно побледнел. Лицо его скривилось от досады. У тех, кто это видел, физиономии тоже скривились, но по другой причине. Они изо всех сил сдерживались, чтобы не заржать в полный голос. А то Шэн Юэ совсем уж стыдно было бы людям в лицо смотреть. Нет, они, конечно, понимали, что наследник главной семьи пытается соперничать с Нели. И на здоровье, как говорится, но зачем себя выставлять на посмешище? Шэн Юэ едва не лопался от злости. Он же так точно прицелился. Он был уверен, что не промахнется. Так почему стрела полетела куда-то в бок? Видя, что народ вокруг едва сдерживает смех, Шэн Юэ понял, что капитально осрамился. Особенно обидно было поймать на себе слегка презрительный взгляд Едзи Юнь. «Проклятие! Этого не может быть!» – подумал он. Шэн Юэ тут же выхватил из колчана второй болт и суетливо зарядил арбалет. Быстро вскинул его и прицелился в Большерука. «Суис!» Болт рассек воздух, но через мгновение, потеряв ускорение, упал на землю. Шэн Юэ не до конца натянул тетиву, поэтому полет оказался недолгим. Народ вокруг уже не мог терпеть и разразился хохотом. Шэн Юэ оказался не только жалким подражателем, но еще и неумехой. Может, он нарочно обезьянничает, чтобы народ посмешить? Чен Линьцзянь, с трудом сдерживая смех, похлопал Шэн Юэ по плечу. «Братишка, забудь. Эта игрушка не для тебя». Лицо Шэн Юэ приобрело болезненно-пурпурный оттенок. Смех толпы резал его слух, а ненависть к Нели достигла апогея. Это ведь из-за Нели он опозорился перед всеми. Зная Ли, о чем сейчас думал Шэн Юэ, он бы ни капельки не чувствовал себя виноватым. Он же ничего такого не сделал. Шэн Юэ сжимал в руках свой арбалет, не зная, куда его деть. Прямо сейчас ему хотелось от стыда провалиться под землю. В прошлом высокомерный Шэн Юэ всегда жестоко издевался над Нели. Вспомнив это, Нели усмехнулся и тихо сказал: «Да, признаю, то, что ты сейчас сделал, мне не повторить». Услышав это, Шэн Юэ взорвался от злости. Он повернулся к Нели и завизжал: «Это все ты виноват! Убью!» Шэн Юэ вскинул арбалет и направил его на Нели. На лице его вздулись вены, он был на грани сумасшествия. Дьявольски горделивый, как и все члены клана Шэньшэн, он легко поддался на провокацию и окончательно растерял остатки рассудка. Одним ударом Линьцзянь выбил арбалет из рук Шэн Юэ и крикнул: «Довольно!». Выражение ледяного презрения на лице Линьцзяня окончательно сломило Шэн Юэ. Все вокруг на стороне Нели. Совершенно раздавленный морально, он бросился прочь, куда глаза глядят. А вслед ему доносилось: «Надо же! Никогда бы не подумал, что он такой способен. Из знатных, а вести себя не обучен». Ли провожал Шэн Юэ взглядом, полным ледяного презрения. Он-то отлично помнил, как клан Шэн Шэн предал народ Светозара и бежал в час опасности. Шэн Юэ – типичный представитель своей подлой семейки. Да если бы всю ее под корень истребили, Нэ Ли не проявил бы ни капли сочувствия. Глядя на уходящего прочь в полном одиночестве Шэн Юэ, Е Цзиюнь подошла к Ли и сказала: «Мне жаль его, Нэ Ли». Услышав это, Ли нахмурился. Он не ожидал, что Цзиюнь посочувствует Шэн Юэ. Уж слишком она мягкосердечная. В прошлом Шэн Юэ удалось вот так же, давя на жалость, уговорить ее выйти за него замуж. Но еще до свадьбы Шэн Юэ и весь его клан бежали из Светозара. Нельзя сочувствовать таким тварям. Преисполнившись гневом, Ли сурово посмотрел на Цзиюнь и жестко сказал: «Чего его жалеть? И впредь не общайся с ним, иначе обо мне можешь забыть. Он ничтожество, так что поделом ему». Услышав эти резкие слова, Цзиюнь надула губы. На каких основаниях ей указывают, с кем можно, а с кем нельзя общаться? Разве она давала Нэ Ли основания воображать, что он ее бойфренд? Впрочем, раз уж иначе, дружить с Нэ Ли не получится, она решила, что больше не будет разговаривать с Шэн Юэ. И все же она не могла понять, почему эти двое так пламенно ненавидят друг друга. Ли вздохнул. Он вспылил и был слишком суров с Цзиюнь, но он всего лишь хотел ее предостеречь. Члены экспедиции принялись стрелять большеруков, но гигантские обезьяны оказались весьма ловкими. Сообразив, что в них стреляют, они с легкостью уворачивались, и градом летящие болты не поразили ни одну цель. Только теперь до всех дошло, насколько искусным стрелком был Нэ Ли. Сообразив, что Ли здесь невероятно крут, Ланьжо обласкал его влюбленным взглядом и приняла самую соблазнительную позу, демонстрируя восхитительные выпуклости и впуклости своей фигуры, в том числе глубокую ложбинку в вырезе платья, вводящую парней в мир сладостных грез. У Нэ Ли аж дар речи отшибло напрочь. Что бы ни происходило, Ланьжо крутилась вокруг него, словно кошка в течке. На всех остальных ей было абсолютно наплевать. Какого фига она на него так запала? «Братишка Нэ Ли, помоги!» — вздохнул Чен Линьцзянь, видя, что никому не дается попасть в большеруков. «Ага», — кивнул Ли. Нэ Ли принялся отстреливать встречавшихся по пути большеруков, ни разу не промазав мимо цели. В прошлом он был непревзойденным стрелком, и хоть сейчас едва достиг одной бронзовой, с легкостью мог разделаться с демоническим зверем серебряного уровня. Все восхищались его мастерством. Может быть, боец серебряного уровня и уклонился бы от его болтов, но большерукам от них было не уйти, как не убежать от собственной тени. Вдруг как-то так получилось, что Нэ Ли стал одним из главных людей в отряде. До цели оставалось совсем немного, когда их окружили около 20 большеруков, не сводивших с людей свирепых взглядов. «Рар!» От громоподобного рева задрожала земля. Барабанные перепонки едва не лопнули. Все в недоумении принялись озираться. «Это же одержимый!» — ужаснулся Нэ Ли. Демонические звери, как и воины с заклинателями, подразделяются по силе на бронзовый, серебряный, золотой, стальной и легендарный уровни. Но кроме обычных демонических зверей, есть звери, одержимые демоническим духом, и звери-императоры. Обычный большерук лишен демонического духа, в то время как в мозгу обезьяны, одержимый демоническим духом, он формируется. Соответственно, интеллект такого зверя не уступает интеллекту десятилетнего ребенка, да и физически он намного сильнее. В мозгу зверя-императора демонический дух концентрируется в виде жидкой субстанции. Он способен контролировать его плоть и с легкостью изменять ее, придавая телу форму, подобную человеческой. Его мощь просто ужасает. «Насколько он силен?» — голос Линьцзяня дрогнул. «Пять серебряных. Почти золотого уровня», — стараясь сохранять спокойствие, ответил Нэ Ли. Он мог определить уровень зверя по его реву. Ли нахмурился. Даже обычные демонические звери сильнее человека, находящегося на одном с ними уровне. В особенности это касается большеруков. А эта зверюга может соперничать с заклинателем золотого уровня не меньше. Вряд ли сейчас Нэ Ли сможет с ним справиться. А в команде самый сильный на уровне трех серебряных звезд. Пять серебряных. Услышав это, Чан Линьцзянь ужаснулся. Он не предполагал столкнуться с одержимым, да еще и столь высокого уровня. С такой тварью им не сладить. К тому же вокруг полно обычных большеруков, и если они навалятся все разом, никто не выживет. Рар! Одержимый большерук спрыгнул на стену и, встав во весь рост, с яростью уставился на людей. «За мной!» — крикнул Нели и скрылся в лесу. Все бросились за ним. Одержимый большерук в ярости замолотил себя в грудь и снова оглушительно заревел. Большеруки, словно повинуясь его команде, ринулись в погоню. Густой лес задерживал гигантских зверей. «Занять позицию!» — скомандовал Линьцзянь. Те из его команды, кто достиг серебряного уровня, выступили вперед, заслонив с собой остальных, и выхватили арбалеты. «Суис! Суис! Суис!» Большеруки приближались. Нели вскинул арбалет, и еще один болт со свистом пронзил воздух. Глава 35. От женщин одни проблемы. Ли стрелял без промаха. Подстреленные им большеруки истошно визжали. Яд из дымника пурпурного косил их, как траву, а Чен Линьцзянь и его парни, обнажив клинки, добивали раненых. Кровь лилась рекой, щедро забрызгав членов экспедиции. Ли понимал, одержимый послал этих обезьян, чтобы прощупать, насколько силен противник. Мощь его интеллекта поражала, а предполагаемая сила заранее наводила ужас. В прошлом, рассказывая про свои приключения во время экспедиции в Гулань, Едзе Юнь не упоминала про столкновение с одержимым демоническим зверем. Нели изо всех сил старался усвоить остатки духовной силы, захваченной в поединке с Чу Юанем. Если ему удастся подняться на уровень двух бронзовых, это увеличит шансы на благополучный исход заварушки. «Мы заманим их к цитадели!» — крикнул Нели. Неплохо сохранившиеся сооружения должны были защитить от нападения одержимого. «Рар!» Одержимый демоническим духом большерук неистовым рывком настиг отряд. Одним ударом гигантской лапы он смел с пути зазевавшегося парня. Удар пришелся несчастному в живот. Тот издал предсмертный хрип и отлетел, будто кукла, ударившись о ствол огромного дерева. Его тело обмякло, изо рта хлынула кровь. Убитый был уровня двух серебряных звезд, но одержимый убил его одним шлепком, словно муху. Никто из экспедиции не имел опыта подобных стычек. Все побледнели от ужаса. Прикончив одну из жертв, одержимый не спешил добивать остальных. Он и остальные большеруки, окружившие отряд, не сводя с людей кровожадных взоров, ждали возможности нанести неожиданный удар. Так дело не пойдет. Эта зверюга слишком сильна, к тому же ей подчиняется вся стая. Своим ревом одержимый привлечет еще больше обезьян, нахмурился Ли. Мы для них один большой кусок мяса. Нужно рассредоточиться. Чан Линьцзянь сурово сдвинул брови и прошептал. «Хорошо, разделимся на 6 групп и встретимся в цитадели». Шу-шу-шу. 6 групп разбежались в разных направлениях. В группе Нели оказалась Лан Чжо, с ней 2 телохранителя из ее свиты, а также Едзе Юнь и ее подружка. Одержимый собирался убивать людишек не спеша, по одному, и, конечно, не ожидал, что они разбегутся в рассыпную, как тараканы. На мгновение оторопев, он взревел и бросился вдогонку за Нели. Ли едва не заплакал от досады. Что ж ему так не везет? Почему одержимый увязался именно за его группой? «Бегите вперед! Не останавливайтесь!» – закричал Ли, доставая из своего пространственного кольца несколько бутылок состава из травы дымника пурпурного. Шаг Едзе Юнь замедлился. Замиранием сердца она осознала, что Нели собирается в одиночку биться с одержимым. Глаза Лан Чжо покраснели от слез. Нели, рискуя жизнью, решил остаться и прикрыть их. Этот поступок тронул ее до глубины души. «Поторапливайтесь, чего встали? Обо мне не волнуйтесь, у меня есть план!» – заорал Ли. «Разделитесь и бегите отсюда, иначе живыми вам не выбраться!» Немного поколебавшись, Едзе Юнь и Лан Чжо стиснули зубы и со слезами на глазах скрылись в лесу. «Рар!» – одержимый изо всех сил прихлопнул Нели. Перед тем, как ладонь обезьяны накрыла его, Ли упал наземь и, перекатившись, увернулся от удара. По земле, там, где он только что стоял, расползлись трещины. а расколотые камни разбросало вокруг. Суис! Суис! Два осколка зацепили на Ли, из порезов на руке потекла кровь. Одержимый в ярости забарабанил кулаками по своей груди и по земле, а потом снова замахнулся для удара. Ли сдвинул напряженно брови. Он знал, в чем слабость большеруков. Высвободив свою духовную силу, Ли отыскал в мозгу одержимого демонический дух. Духовная сила большерука защищала его мозг сферической оболочкой, подобно шлему. «Прорвись!» — крикнул Ли, направляя весь поток своей духовной силы в одну точку, в мозг одержимого. Демонический дух одержимого содрогнулся от удара. Гигант замер, словно остолбенев. Ли, конечно, понимал, что одержимому он не соперник, хоть и почти достиг уровня двух бронзовых, а мечом такую зверюгу ему даже не ранить. Оставалось лишь одно – атаковать духовной силой. Воспользовавшись замешательством большерука, Ли, что было силы, рванул в густые заросли. Одержимый не ожидал атаки на духовном уровне, и теперь его сознание было расстроено. Он тряс башкой до тех пор, пока неразбериха в голове не улеглась, а к этому времени на Ли уже и след простыл. Разъярившись, большерук ринулся вдогонку, с корнем выдергивая деревья, преграждавшие ему путь. Его гневный рев сотрясал воздух, подобно раскатам грома. Ли бежал изо всех сил, стараясь выбирать заросли погуще, но расстояние между ним и одержимым неумолимо сокращалось. И вдруг он вылетел на открытое пространство, едва не столкнувшись с группой странных людей, закутанных в черные балахоны. Верхняя часть их лиц скрывалась в тени низко надвинутых капюшонов, а на спинах балахонов красовались эмблемы, изображающие злобного демона. При виде людей в черных балахонах Нелли похолодел. Это же подлейшее отребье Светозара, темная гильдия. Те тоже весьма удивились, увидев Ли. Что этот мальчишка делает здесь, и что еще важнее, как он вообще сюда попал? Их привлек сюда рев одержимого, когда они искали следы отряда Ченлиндзяня. И тут Нелли, какая приятная неожиданность, сам идет к ним в руки. «Щенок может быть знатных кровей. Схватить его!» – скомандовал Юньхуа. Два типа в черном начали обходить Ли слева и справа. Ли усмехнулся. Земля затряслась. Из чащи выпрыгнул одержимый демоническим духом большерук, оглушительно взревел и бросился на Нелли. Ли рванул в сторону черных балахонов. Заметив несущегося на них одержимого, члены темной гильдии пришли в смятение, но тут же перестроились для отражения нападения. Большерук бешено зарычал, увидев, что людишек стало больше. Он прыгнул, пытаясь дотянуться до Ли и прихлопнуть его. Ли уклонился, но огромная лапа со свистом пронеслась так близко, что чиркнула по спине. Спину обожгло болью. К счастью, ему хватило быстроты реакции, чтобы не получить более серьезной травмы. Одержимый бросился на членов темной гильдии. «Убить его!» – хладнокровно приказал Юньхуа. Его люди обнажили мечи и ринулись на большерука. Завязалась жестокая битва. Понаблюдав немного за тем, как одержимый отбивается от черных балахонов, Ли глубоко вздохнул и, улыбаясь, произнес: «Дарю обезьяну вам, а я пока прогуляюсь». И хоть раны его болели, Ли собрался с силами и быстро скрылся в чаще. Большерук был невероятно силен, и черным балахонам пришлось попотеть, пока они расправились с ним, а их главарь Юньхуа позеленел от злости, с досадой провожая убегающего Нелли взглядом. Его провел ребенок. Это невыносимо. Углубившись в лес, Ли старался отыскать следы Е Цзиюнь. Его сердце сжималось от беспокойства, и в этот миг он заметил неясный силуэт тенистых зарослей. Раздвинув ветви кустарника, она выступила навстречу ему. «Е Цзиюнь, что ты здесь делаешь?» – сердито спросил Нелли. Она не послушалась его, не ушла. «Я беспокоилась, что ты попал в беду, хотела помочь». Цзиюнь со страданием смотрела на его многочисленные кровоточащие ссадины и порезы. Нелли понимал, что Цзиюнь пока не любит его, но все же, рискуя жизнью, не бросила его в опасность. В прошлом все было точно так же. Когда Светозар пал, он бежал вместе с остальными выжившими. Ослабевший, он плелся позади всех и отстал. и именно Цзиюнь вернулась, чтобы спасти его. Тогда благородство Цзиюнь потрясло Нели. После этого случая судьба все чаще сталкивала их, и хоть разница в стиле между ними была огромна, они полюбили друг друга. Ли был растроган поступком Цзиюнь, но вслух сказал лишь: «Нужно немедленно уходить, а то они нас догонят». «Они?» – замерла от страха Я Цзиюнь. «Темная гильдия. Я натравил на них одержимого». Ли схватил Цзиюнь за руку, и они со всех ног бросились бежать через лес. Ли тащил Цзиюнь за собой. Раскрасневшись от смущения, она сначала старалась высвободить руку, но не смогла, и потому решила довериться ему. На бегу Цзиюнь посматривала на Ли, пытаясь понять, зачем он взял ее за руку, просто так или воспользовался ситуацией. Вообще-то это был первый раз, когда мальчишка держал ее за руку. Ладонь на Ли была теплой и крепкой, и это внушало чувство уверенности и безопасности. Бежали они к назначенному Линдзяню месту сбора. Небо темнело, то тут, то там из чаще доносился рев большеруков. Одним словом, все дышало опасностью. В это время где-то в лесу горько плакала Ланьжо. Она тоже вернулась и долго искала Нелли, но так и не нашла его следов. Лишь когда совсем стемнело, она направилась к месту сбора. Когда она говорила, что добьется Нелли любым способом, она всего лишь хотела из принципа настоять на своем. Добившись желаемого, Ланьжо тут же отвергла бы мальчишку, заставив в слезах молить госпожу о снисхождении. Но теперь, когда Нелли пожертвовал собой ради ее спасения, там, конечно, была еще и Я Цзиюнь, но при чем здесь эта девчонка? Ланьжо поняла, единственное, чего ей хочется, это чтобы с Нелли все было хорошо. Глава 36. Рок. Нелли и Цзиюнь рука об руку продвигались по лесу, стараясь не столкнуться с большеруками. С каждой минутой сгущалась тьма, ночь вступала в свои права, и риск столкнуться во мгле с неведомой опасностью возрос многократно. «Давай остановимся тут», — предложил Ли. В окружавшей их кромешной тьме Цзиюнь держалась необычайным для девушки мужеством. Не теряя присутствия духа, она внимательно всматривалась в окружавшие их заросли, стараясь не проглядеть опасность, и вдруг воскликнула: «Что это?» «Похоже, руины какого-то строения», — ответил Ли, напряженно прищурившись и пытаясь разглядеть, что там находится. «Давай посмотрим», — предложила Я Цзиюнь, и, не дожидаясь ответа, шагнула по направлению к развалинам. В обществе Нелли, когда рядом никого не было, она чувствовала себя стесненно. Я Цзиюнь вообще впервые оставалась наедине с мальчишкой, да еще и ночью. Нет, конечно, она понимала, что Нелли не сделает ничего неподобающего, но сердце ее колотилось в груди, будто птица в клетке, и Цзиюнь старалась отвлечься от лезущих в голову мыслей. Ли последовал за ней. «Наверное, когда-то это было статуей», — заявил он. «Никто уже не поймет, чей образ был запечатлен в валяющихся на земле обломках. Вот и все, что осталось от великой цивилизации, существовавшей до темных времен». «Что тут написано?» — спросила Я Цзиюнь у Нелли. У подножия того, что когда-то было статуей, виднелась каменная плита. Ли стер пыль с ее поверхности и в лучах неяркого света луны попытался разобрать письмена. «Это письмена эпохи империи Шэньшэн», — заявил он. «Здесь говорится, кто повинуется мне, должен быть благороден. Кто идет наперекор, погибнет». Что ж, весьма напыщенная фраза. Эти слова, должно быть, принадлежали какому-то тирану, занимавшему в те времена высокое положение в обществе. И что стало с его претензиями на величие? Его империя рухнула под натиском демонических зверей, тело истлело и смешалось с грязью, а статуя превратилась в груду обломков. «Нелли, как тебе удалось выучить письмена империи Шэньшэн?» Я Цзиюнь переполняла любопытство, ведь в Светозаре всего лишь несколько человек с грехом пополам знали кое-какие иероглифы этой эпохи. «Как же это я их выучил?» Нелли расплылся в лукавой улыбке от уха до уха. «Ну не скажешь же ей, что за век, пока находился внутри книги демонических сущностей времени и пространства, ты выучил абсолютно все языки и усвоил всю премудрость каждой эпохи континента Шанлин». «Не хочешь говорить, ну и не надо», — обиделась Я Цзиюнь. Ли пожал плечами. «Расскажи он ей правду, девушка вряд ли поверила бы ему. А Е Цзэюнь между тем обогнула статую и двинулась дальше по направлению к руинам, чтобы осмотреть их поближе. Внезапно она завизжала от страха. Ли увидел, что почва под ее ногами стремительно проваливается. На лице Цзэюнь было написано выражение безмерного ужаса, и Ли, не раздумывая, бросился на помощь, но земля стала оседать еще быстрее, словно нечто невероятно мощное засасывало их обоих. Внизу, казалось, разверзлась бездонная пропасть. Откуда в Гулане могло взяться такое? Крепко обхватив Е Цзэюнь, Ли выхватил свой меч и попытался вонзить его в отвесную стенку провала, но клинок сломался о твердейший камень. Что же это за место? Там внизу, куда они падали, не было ничего, кроме кромешной тьмы. В этот миг Е Цзэюнь, воспользовавшись тем, что Ли удалось слегка замедлить скорость падения, достала из пространственного кольца веревку и зацепила ее за скальный выступ. Веревка затрещала, но выдержала вес двух человек, повисших над бездной. Веревка из паутины ледяного паука. Понятно, почему она такая прочная. Нелли с облегчением выдохнул. Хоть снизу еще и ощущалась странная тяга, влекущая их вниз, им удалось остановить падение. «Нелли, где это мы?» – нервно спросила Е Цзэюнь. Они оба буквально висели на волоске. Окружающие их со всех сторон скальные стенки были слишком гладкими, чтобы попытаться вскарабкаться наверх, а тьма скрывала то, что таилось в глубине. «Понятия не имею», — ответил Ли и улыбнулся, чтобы подбодрить девушку, но улыбка вышла невеселая. Он и не предполагал, что в Гулане есть такое место. Е Цзэюнь в прошлом о нем не рассказывала. Случайно они обнаружили то, что так долго искали в руинах всей экспедиции – тайные подземелья. И тут вдруг Ли осенило. Та надпись, написанная на каменной плите у подножья разбитой статуи, она и была ключом к этому месту. «Мы можем направиться только вниз», — сказал Ли. Выбраться наверх все равно не было ни малейшей возможности. Ли заглянул в лицо Е Цзэюнь. В луче лунного света, проникшем вглубь колодца, кожа ее казалась гладкой и белоснежной, словно фарфор. Глаза, чуть притененные изогнутыми ресницами, переливались подобно драгоценным камням. Ее губы, такие розовые и свежие, как будто она только что коснулась их губной помадой, были совсем рядом. Они висели на веревке над бездной, тесно прижавшись друг к другу, и Ли ощущал упругость ее юной груди, а голову кружил присущий лишь ей запах. Весьма сомнительная ситуация, ничего не скажешь. Почувствовав это, Е Цзэюнь покраснела так, что о щеки можно было обжечься. «Не беспокойся, я сейчас спущусь», — немедленно заявила она. Ее смущение напомнило Ли о прошлом, о том времени, когда они только начали сближаться и еще не привыкли друг к другу, и сердце защемило от нежности. Он без всяких церемоний крепко обнял ее за талию и, улыбнувшись, промолвил: «Держись крепче, мы спустимся вместе». «Это уже слишком». Почувствовав руку на Ли у себя на попе, Е Цзэюнь ужасно застыдилась. Но брыкаться и вырываться было нельзя. Могли сорваться оба. «Нелли, прохвост, хулиган!» — ругалась про себя в ярости Е Цзэюнь, но вынуждена была терпеть его прикосновение. Ее ярость, смешанная со смущением, позабавила Ли. Податливая мягкость тела девушки волновала сердце, и Нелли, не сдержавшись, сильнее сжал пальцы. Ее попа уже сейчас была такой кругленькой, а через пару лет... «Нелли, если еще раз сделаешь это, я терпеть не стану, несмотря ни на что, пусть даже мы оба упадем!» Ярость наконец прорвалась сквозь чопорную надменность, и Е Цзэюнь пронзила негодяя суровым взглядом из-под нахмуренных бровей. «Ладно, ладно, больше ничего такого, обещаю», — засмеялся Ли. Она и раньше точно так же злилась на него. Нелли чуть ослабил хват, которым держался за веревку, и они медленно заскользили вниз. Прошло больше 10 минут, прежде чем Ли почувствовал под ногами твердую поверхность. Он с большим сожалением разжал руки и отпустил Е Цзэюнь. Е Цзэюнь кипела от злости. Ей хотелось визжать и ругать негодяя последними словами, но, стиснув зубы, она позволила себе выразить возмущение лишь презрительным молчанием, как и подобает девушке из семьи, имеющей столь высокую репутацию. Никто и никогда не поступал по отношению к ней так возмутительно бесцеремонно. Больше всего ее бесило то, что Нелли вел себя так, будто ничего не произошло. Он делал вид, что осматривается, глазел во все стороны и все. Чем больше Е Цзэюнь об этом думала, тем больше злилась. Не сдержавшись, она топнула изо всех сил, при этом безжалостно наступив подлецу на ногу. «Оу!» – вскрикнул подлец, оглашая все вокруг страдальческими стонами, и запрыгал на одной ножке. Его кривляния были столь уморительны, что Е Цзэюнь не смогла удержаться от смеха. «Смотри у меня! Еще раз такое сделаешь, не прощу!» Ее чарующая улыбка была способна утопить рыбу, а птицу сбить на лету. И Ли вдруг поймал себя на том, что глупо таращится на девушку, разинув рот. От этого чудного взгляда щеки Цзэюнь непонятно почему снова залил румянец, а сердце забилось быстрее. «Давай побыстрее найдем выход, иначе мы никогда отсюда не выберемся», – поспешно выпалила она. «Хорошо», – придя в себя, ответил Нелли, достал из пространственного кольца факел, зажег его и огляделся. Похоже, что они попали в зал, подобного лабиринту подземного дворца, из которого в разные стороны разбегались 5 или 6 галерей, ведущих неведомо куда. Вероятно, это была лишь часть колоссального сооружения. В свете факела Нелли заметил высеченную на каменной плите надпись. «Дух Кунмина успокоился здесь», – прочел Ли и вздрогнул потрясенный. «Это же усыпальница великого государя империи Шэньшэн Кунмина!» «Кунмина?» – удивилась Е Цзэюнь. «Верно», – кивнул Ли. «Это самый загадочный правитель империи Шэньшэн. Он использовал свое тайное имя в качестве титула, что весьма и весьма необычно. Будучи еще в рассвете сил, он передал трон своему сыну. Говорили, что в процессе сюлянь – термин даосской внутренней алхимии, связанный с совершенствованием собственной природы и плавкой собственной изначальной ци. В принципе, это и есть тренировки, которыми занимаются герои. Говорили, что в процессе сюлянь он добился потрясающих результатов и обрел физическое бессмертие. Потомки не смогли найти его могилу. Кто бы мог подумать, что на самом деле он погребен здесь? «Неужели тренировками можно достичь бессмертия?» – спросила Е Цзэюнь, глядя на Нелли. «Нет, это всего лишь слухи. Даже те, кто превзошел легендарный уровень, могут прожить где-то лет 300, не больше. Никому не избежать небесного Дао бесконечных перевоплощений», – усмехнулся Ли. «Уровень выше легендарного? Да разве это возможно?» – недоверчиво спросила Е Цзэюнь, не представлявшая себе, что может быть кто-то сильнее ее дедушку. «Потом сама все поймешь», – только и сказал, усмехнувшись, Ли. Е Цзэюнь была крайне озадачена его ответом. Неужели Нелли знает кого-то более сильного, чем заклинатель легендарного уровня? Но он ведь никогда не бывал нигде, кроме Светозара. Может быть, он прочитал об этом в книгах? И хотя ее сомнения так и не развеялись, Е Цзэюнь не стала ничего выспрашивать у Нелли. Раз это лабиринт, охраняющий погребальную камеру, то здесь должны быть ловушки. Надо соблюдать осторожность. «Иди за мной след в след», – заявил Ли, серьезно глядя на Цзэюнь. Е Цзэюнь не понравилось, что Нелли говорил с ней повелительным тоном, будто с маленькой несмышленной девочкой. Но она решила не спорить и ответила коротко «да». Сам Ли не осознавал, насколько покровительственно и властно звучат его слова, потому что опыт прошлой жизни заставлял его воспринимать Цзэюнь как ребенка, нуждающегося в защите. «Тут несколько галерей. Какую мы выберем?» – спросила девушка, переводя взгляд с одного теряющегося во тьме прохода на другой. «Это очень просто. Мы двинемся по той, что ведет на север. Вход в гробницу императора Кунмина непременно должен находиться на юге, а погребальная камера расположена к северу». «Но почему?» – удивился Е Цзэюнь. «Почему вход именно с юга?» «Разумеется, потому что в эпоху империи Шэньшэнь все совершалось согласно книге судеб. Жизнь каждого зависела от взаимопорождения и взаимопреодоления стихий. Это касалось в том числе и расположения захоронений. Тогда люди верили в подобные вещи. Книга судеб эпохи империи Шэньшэнь не сдержалась и пробурчала себе под нос Цзэюнь. Когда ты успел все это прочитать? А как мы узнаем, где здесь север?» – добавила она. Мы ведь глубоко под землей, как определить направление? Ли широко улыбнулся. Элементарно. Хребет Шэнцу тянется с юга на север. По рисунку текстуры горных пород мы легко определим направление. Нам сюда. И он решительно направился в одну из галерей. Глава 37. Его Величество Кунмин. Едзи Юнь совсем пала духом. Маленькая принцесса, главы города, внучка легендарного заклинателя Емо, она видела в своей жизни много тайных древних рукописей, гораздо больше, чем ее сверстники и даже некоторые взрослые. И в душе Едзи Юнь всегда этим чуть-чуть гордилась, но по сравнению с дьявольски хитрым Нелли она чувствовала себя совершенной невеждой. Впрочем, это было неудивительно. Нелли нельзя сравнивать с обычными людьми. По трещинам на каменных стенах и узору плитки на полу Ли легко определял места расположения ловушек. «Это не ловушки, а просто ерунда», – заявил он, подбирая камень. Метнув его метров на 5-6 вперед, он попал в темно-серую плитку пола. «Суис-суис-суис!» Стрелы засвистели впереди них, словно порыв штормового ветра. Их острия мерцали зеленоватым светом, смазаны ядом. Когда Едзи Юнь поняла это, ее лицо покрыло мертвенная бледность. Если бы они продолжили идти по галерее и нечаянно активировали ловушку, их утыкало бы стрелами с головы до ног. Но как Нелли удалось распознать спусковой механизм на таком расстоянии? «Ладно, мы можем двигаться дальше», — Ли улыбнулся, чтобы подбодрить Едзи Юнь. Хоть повсюду в темноте и были спрятаны ловушки, Едзи Юнь почему-то казалось, что пока она следует за Нелли, ей ничего не угрожает, и любая проблема решится быстро и просто. И пусть он с виду обычный тощий мальчишка, но от него исходят ощущения надежности и какой-то взрослой солидности во всем, что он делает. Цзи Юнь брела следом за Нелли, склонив голову в глубокой задумчивости. А ведь хорошо, наверное, что она оказалась здесь именно с ним. Однако девушка тут же замотала головой, чтобы вытряхнуть из нее глупые мысли. Да о чем это я? Сяонин-младший обожает Нелли, за ним уже несколько дней хвостиком таскается Лянжо. Сколько же девушек соблазнил этот охочий до женских прелестей господин Большая Редиска? Едзи Юнь решительно не верила, что Нелли любит только ее. Она гордо вскинула голову, твердо решив, что не поддастся на его чары, как прочие глупышки. Двое, затерянные в подземельях древнего города, продолжали свой путь во мраке, а в это самое время на поверхности, где-то посреди леса. «Все вы жалкий мусор, место которому на помойке. Как вы могли упустить одержимого, не добив его?» – разделывал на все корки своих подчиненных Юньхуа, срывая на них свое раздражение. «Демонический дух одержимого серебряного уровня можно продать за сотни тысяч яолинби». Шестеро из его отряда ранены, Большерук удрал, у него были причины для недовольства. Его подручные молча скрипели зубами от злости. Они ненавидели главного виновника их нынешнего жалкого состояния. Мальчишку, что натравил на них одержимого и смылся. «Ладно, забудьте про макаку. Знатные детишки стоят намного дороже. Обыщите все вокруг и не возвращайтесь, пока не поймаете хотя бы одного». Прорычал Юньхуа, и, повинуясь его приказу, люди в черных одеяниях растворились во мраке лесной чащи. Мерцающий вдали огонек костра привлек их внимание. Ночью огонь отпугивает демонических зверей и сразу выдает местоположение того, кто разжег его в темноте. «Зачем вы схватили меня?» «Да кто вы такие?» И вскоре пленник черных балахонов предстал перед Юньхуа. Юньхуа расхохотался. Роскошные одежки выдавали в нем отпрыска знатного и богатого семейства. «Ха-ха-ха, Барчук, боишься, что ли? Ну, это ты правильно делаешь. Слыхал про темную гильдию? Мы ловим знатных детишек вроде тебя, а потом... Может, потребовать за тебя сродни большой выкуп? Или все же прирезать, как думаешь?» Пленником оказался никто иной, как Шэнь Юэ. Услышав про темную гильдию, Шэнь Юэ смертельно побледнел и проблеял дрожащим голосом. «Не убивайте меня, я из клана Шэньшэн, за меня семья даст вам много денег». «Клан Шэньшэн?» Управляющий Юньхуа был неприятно удивлен этим известием. Он проворчал про себя. Думал, мы сорвали куш, а этот парень оказался из своры заместителя главы. Вот же непруха. Юньхуа рявкнул на подчиненных. Продолжать поиск. Шэнь Юэ уже попрощался с жизнью, но темная гильдия почему-то потеряла к нему интерес. Они оставили стеречь его всего одного бойца. Шэнь Юэ вздохнул с облегчением. Похоже, даже темная гильдия опасается клана Шэньшэн. Вообразив, что зловещая банда убийц боится его семьи, Шэнь Юэ снова высокомерно задрал нос, словно не он только что едва не намочил снова штаны от ужаса. Вот уже 5, а то и все 6 часов Нэли и Е Цзэ Юнь кружили по темным галереям, пока не забрели в огромный зал, необозримые просторы которого терялись во мраке. Видимо, гулань был построен над гробницей. Горожане должны были знать о подземельях. «Вероятно, здесь они и спрятали все самое ценное», — сказал Ли. По его прикидкам, сверху над ними находился тренировочный плац. Все было именно так, как он предполагал. То, что открылось глазам Ли и Цзюнь, когда они вошли в зал, потрясло их до глубины души. Пол был усеян грудами человеческих костей. Там были и взрослые, и дети. Их тела давно истлели, но по расположению костей можно было предположить, что перед смертью несчастные испытывали страдания. «Что произошло? Как такое могло случиться?» – спросила Цзюнь. Ее глаза покраснели, а по щекам уже струились слезы. Она увидела останки множества детей. В укромном углу зала они жались друг к другу, словно пытаясь защититься от холода. Милые очаровательные карапузики. И их не пощадила неумолимая смерть. Нэли вздохнул. Скорее всего, это городское убежище. Здесь собрали стариков, женщин и детей. Вероятно, предполагали выпустить их отсюда, когда минует опасность. Но гулань пал, а запертые здесь люди медленно умирали от голода. Е Цзэ Юнь застыла от ужаса. Нэли глубоко вздохнул. Его сердце бешено билось в груди и никак не хотело успокаиваться. Разве не та же участь постигла и Светозар? Когда на город напали демоны, многих укрыли в убежище, но стены города пали, уцелевшие его защитники бежали и так и не узнали, что стало с теми, кто остался в убежище. Скорее всего, они также скончались от жажды и голода. Ли словно заново переживал те времена, и трагические подробности падения Светозара были свежи в его памяти, словно все произошло совсем недавно. Он крепко сжал кулаки и пообещал себе: «Я не допущу, чтобы это повторилось». «Давай уйдем отсюда», — сказала Е Цзэ Юнь, не в силах больше оставаться в могильнике, где обрели последний приют тысячи жителей города. «Нет, мы не можем уйти просто так. Мы должны забрать все ценное, что здесь есть», — твердо заявил Нэли. «Артефакты, найденные здесь, сделают нас сильнее, а эта сила позволит нам отстоять Светозар. Иначе его постигнет та же участь, что и гулань». Его слова потрясли Е Цзэ Юнь. В голове пронеслось: неужели это возможно? В городе безопасно, но демонический зверь выжидает возможности напасть и время от времени пробует на крепость его стены. Но Цзэ Юнь постаралась взять себя в руки. Они должны стать сильнее любой ценой, лишь тогда Светозар будет спасен. Как бы ни было постыдно мародерствовать, разве это важно, когда на кону такая ставка? Нэли и Е Цзэ Юнь принялись осматривать останки. «Тут бронзовая броня, здесь несколько эликсиров, жаль только они испортились. О небо, это же осколок камня души!» — воскликнула Е Цзэ Юнь, а потом, помолившись, сняла закрепленный на изящной серебряной цепочке артефакт с шеи девочки. Вероятно, она была из знатной семьи, но теперь она мертва, а камень души в руках заклинателя золотого уровня мог помочь ему стать еще сильнее. Нэли тоже нашел много интересного. Десятки экземпляров доспехов и оружия бронзового уровня, отлично сохранившийся, целехенький кинжал серебряного уровня. Кроме того, он собрал множество демонических кристаллов и других полезных вещей. Однако Ли так и не нашел то, зачем пришел сюда – лампу духа. В центре зала он заметил большой каменный саркофаг длиной 3 метра и в метр высотой, весь покрытый таинственными письменами. Ли не смог прочесть ни строчки, хоть ему и показалось, что он видел такие раньше. что же там начертано. Приблизившись к саркофагу императора Куньмина, Нели почувствовал мистическую силу, обрушившуюся на него, словно он оказался среди бушующих волн океана. Она отталкивала его прочь. Неудивительно, что никто из умерших здесь не посмел приблизиться к саркофагу. «Что это за странный саркофаг, Нели?» – спросила Едзиюнь. Она двинулась к нему, но, не дойдя 3 метра, вдруг сильно побледнела и отшатнулась. «Что с тобой?» – недоуменно спросил Нели. «Когда я подошла ближе, у меня голова заболела так, словно сейчас взорвется», — ответила Цзэюнь. Нели нахмурился. Вероятно, какой-то сильный заклинатель навел на саркофаг защитные чары, потому Цзэюнь не смогла к нему даже приблизиться. Но почему тогда они не подействовали на него? Неужели оно действует лишь на женщин? Или же оно не действует именно на него? Теряясь в догадках, Ли сказал Е Цзэюнь: «Ты иди, поищи где-нибудь еще, а я здесь разберусь». «Ну, ладно», — согласилась девушка и отошла в сторону. Ли внимательно осмотрел саркофаг. Разные символы сплошь покрывали его, и хоть Ли показалось, что он знает о письменностях все, эти знаки он видел впервые. Если это саркофаг императора Куньмина, почему символы не похожи на письменность эпохи Шэньшэнь?